Винсента Импелитери, а также занимался бегами в Йонкерсе. По сути дела, Алькор входил в синдикат по страхованию профсоюзов, которым управлял Джеймс Джимми Гоффа, вице-президент Международного синдиката водителей грузовиков. «Двойная защита, да?» — заметил Левин. «С одной стороны, я с друзьями, с другой — Джимми и профсоюз водителей. И Нигану наверняка придется убраться на Аляску, если у него ума хватит». «Осторожность никогда не мешает», — сказал Рэб. Он сделал знак адвокату Лернеру, который немедленно извлек заранее подготовленные контракты. Тогда были вписаны те суммы, о которых сейчас договорились, и предложил подписать. Некто Хинц от имени Левина и Сби поставили свои подписи. Затем Рэб обратился к Левину. «И вот еще что, если позволите. Предположим, что мой друг Сби и я, или же я с каким-нибудь другим другом, захотим повторить подобную сделку в других городах, кроме Нью-Йорка». «Каких именно?» «Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Питтсбург, Цинциннати, Детройт, Чикаго, Кливленд, Монреаль». «Это, разумеется, для начала», — улыбнулся Рэб. «Можно, конечно, попробовать и в других, но не сразу». Левин прищурил свои черные глаза. Сби испугался, правда, не так сильно. Левин тихо спросил. «Ты намерен делать это каждый раз от имени одной компании? Не кажется тебе, что это слишком?» «Компании будут разные, абсолютно. В каждом городе новое. Вы не могли бы мне помочь?» 15% моим друзьям на местах, 10% мне. 11,7%, ответил Рэб. «У вас есть время все продумать. Я загляну через несколько дней. У меня полно дел». После этого они предприняли маневр в одном банке Нью-Арка, штат Нью-Джерси, вместе с другим черным псом Бенни Беркович. Он был осуществлен в тот же день, когда они встречались с Эбби Левином. И здесь Сби снова подписал договор на получение банковской суды $30,000, которого добился Беркович. Адвокат напирал на то, что им дал согласие издатель газеты 42-й улицы, а, возможно, и на участие в этом деле, пусть через подставное лицо Левина. Закончив дела в банке, Беркович снова укатил в Нью-Йорк, где с помощью Симона Гошника и прочих велел трубить сбор всех продавцов газет, чтобы как можно больше их количество стала акционерами компании. Лишь 9 из 312 ответили отказом. А сам Сби вместе с Рэбом и Лернером выехали поездом в Балтимор. В Балтиморе, куда они прибыли на следующий день, 24 июля, всего через 6 дней после появления Рэба Климрода в Нью-Йорке, Сби подписал с армией Соединенных Штатов контракт на приобретение из военных излишков 34 грузовиков механизированного корпуса, который недавно был переброшен на родину из Европы, а также 66 мотоциклов. Сби давно уже пребывал в эйфории. Его редко охватывала тревога, разве что короткие минуты волнения от этой ошеломляющей серии сделок, связь между которыми он либо плохо, либо совсем не улавливал. Но я был готов подписать даже Декларацию независимости, если бы Рэб попросил меня об этом. Я ему полностью доверял. И будь я проклят, если не прав. Разве я не оказался прав? Посмотрите на меня. Я миллиардер под солнцем Флориды. И подумать только, что в 10 лет я уже начал работать на шахтах